Итак, это было просто дурацкое выступление. Ну и что? И это была дурацкая библиотечка в маленьком городе. Что важное можно связывать с ней? Вокруг нее даже кусты не растут. Сэм вновь направился ко входу, но он остановился и нахмурил лоб. Как странно, что он подумал об этом. На пустом месте, казалось, появилась интересная мысль. Вокруг библиотеки не растут кусты. Какое это имеет значение? Он не знал. Но он точно знал, что это подействовало на него магически. Несвойственная ему нерешительность улетучилась, и он еще раз направился ко входу. Он поднялся по четырем каменным ступеням и помедлил. Вокруг не было никого. Он ухватился за ручку у двери и подумал, бьюсь об заклад, она заперта. Бьюсь об заклад, что библиотека не работает по пятницам после обеда. В этой мысли было что-то странно успокоительное. Но старомодная щеколда повернулась, и тяжелая дверь бесшумно качнулась вовнутрь. Сэм вошел в небольшое фойе, наступая на пол, выложенный белыми и черными мраморными прямоугольниками. В центре вестибюля стоял треножник, на котором была прикреплена табличка, состоящая из одного слова, написанного очень большими буквами «Тишина». Не молчание золота или «Соблюдайте тишину, пожалуйста», а лишь одно броское, четкое слово «Тишина». «Бейся об заклад», — сказал Сэм. Он только пробормотал слова, но здесь была очень хорошая акустика, и его тихое бормотание отозвалось ворчливым эхом, и он съежился. Показалось, что эхо накатилось на него с высокого потолка. В этот момент он почувствовал, будто он снова в четвертом классе, и что миссис Глейстес сейчас всыплет ему за то, что он отключился в неподходящий момент. Он огляделся неловко вокруг, полагая, что какая-нибудь недоброжелательная библиотекарша стремительно прибежит из главного зала, чтобы посмотреть, кто это осмелился нарушить тишину. «Перестань, Бога ради, тебе 40 лет. Четвертый класс — это так давно, дружище!» Но здесь это не казалось далеким. Здесь четвертый класс был почти рядом. Только протяни руку и потрогай. Он прошел по мраморному полу слева от треножника, подсознательно подаваясь вперед, чтобы не стучать каблуками, и вошел в главный зал городской библиотеки Джакшн-Сити. С потолка, который был 6 метров выше, чем в фойе, свисало несколько стеклянных плафонов, ни в одном из которых не горели лампочки. Свет проникал через 2 больших верхних угловых люка. Этих люков было бы достаточно в солнечный день, возможно, даже было бы уютно и приятно, но в ту пятницу было пасмурно и мрачно, и света явно не хватало. В углах притаились хмурые тени. Сэм Пиблз почувствовал, что сделал что-то не так. У него было такое чувство, будто он не просто вошел в дверь и пересек фойе. Он почувствовал, будто он вошел в другой мир, абсолютно не похожий на мир маленького Айева, который он иногда любил, иногда ненавидел, но чаще принимал таким, как есть. Здесь воздух казался тяжелее нормального и, казалось, не проводил света, как нормальный воздух. Тишина давила, как тяжелое одеяло, холодила, как снег. В библиотеке никого не было. По стенам на высоте человеческого роста висели полки с книгами. Подняв голову к верхним люкам, на которых были установлены металлические решетки, Сэм почувствовал, что у него закружилась голова. Мгновенно ему показалось, что его перевернули вниз головой и подвесили за ноги над глубокой квадратной пропастью, обрамленной книгами. Вдоль стен там и тут стояли стремянки на резиновых колесах. На всем замкнутом пространстве, от того места, где он стоял, до столика библиотекаря, в дальнем конце большой высоченной комнаты, было 2 деревянных островка. Один островок — длинная дубовая стойка для журналов. Каждый журнал в аккуратной пластиковой корочке имел свое место на стойке. Под ними, казалось, спрятались странные животные, следящие за этой молчаливой комнатой. Табличка наверху стойки изрекала команду: «Кладите все журналы на место».